Увидев, что в руках у Ивана нет ничего угрожающего, сектанты расслабились. Они обступили его полукольцом, а затем Фома дернул пистолетом, требуя, чтобы Иван поднял руки. Тот сделал это без промедления. Фома опустил оружие, подошел чуть ближе и начал что-то говорить. Васин смотрел и пытался догадаться, о чем можно было так непринужденно болтать с этими людьми. И вдруг он заметил, что Иван опустил руку и полез в карман, туда, где торчал пистолет. Васин оцепенел. Если Иван надеялся взять и уложить всех разом, то пистолет следовало выхватывать быстро, а он копался как паралитик. Да и не смог бы он всех перестрелять. Это не ковбойское кино. Вокруг стояло пятеро вооруженных бойцов, и каждому было достаточно один раз выстрелить. Но Иван медленно лез за пистолетом. Подчеркнуто медленно и неуклюже. Фома моментально поднял ствол. А Иван только этого и ждал. Точным, неуловимым движением он вышиб пистолет из рук командира сектантов и сильно толкнул его обеими руками, завалив настоящего сзади. Остальные кучи бросились на Гирина, но он знал, что на него бросится, и был готов к этому. Моментально присев, он провернулся на одной ноге, а вторую выставил в сторону. Двоих он подсек безукоризненно, они повалились на бетон, как мешки, и остались неподвижно лежать. Иван стремительно поднырнул под третьего и, прикрываясь им как щитом, выхватил, наконец, пистолет. Два выстрела прозвучали как один. Фома и его товарищ так и не смогли встать. Еще двое, сбитых подсечкой, тоже не шевелились. Видать, подсечка была непростая. Оставался еще один. Иван крепко держал его за волосы, приставив к голове пистолет. Не теряя ни секунды, он подтащил его к люку вертолета, втолкнул внутрь и запрыгнул сам. Через несколько секунд грохнул выстрел, и обмякшее тело вылетело из люка, бряцнув крестом о бетон. Воцарилась тишина. Васин выждал некоторое время и с дробовиком наперевес медленно пошел к вертолету. Возле люка он замер и прислушался. «Заходи, не бойся!» — услышал он насмешливый голос Гирина. Васин поднялся в салон. Иван сидел, привалившись спиной к топливному баку, его бледное, блестящее от пота лицо напряженно улыбалось. У ног лежал еще живой, но раздетый до пояса сектант. Черная рубашка, жилетка с пистолетом и прочими опасными штуками валялись рядом. «Он поведет вертолет», — сказал Иван. И вдруг заорал на Васина. «И нечего на меня так смотреть. Ты хотел из дерьма вылезти и чистеньким остаться? Это тебе не ментовка!» «Где только с алкашами воевать нужно, понял? Здесь кирзачом по почкам ничего не добьешься!» «Иван!» — начал было Васин, но тот уже остыл. «Извини!» — он махнул рукой и замолчал. «Эй! Вы живые?» — раздался нерешительный голос смотрителя. «Живые, отец! Собери у этих ребят оружие, пригодится. А остальное сожги!» «Может, помочь трупы убрать?» — неохотно спросил Васин. «Не надо!» — махнул рукой смотритель. «Ночью лисицы унесут!» Иван поднялся и швырнул сектанта в пилотское кресло. «Учти, ваше святейшество, я тоже умею водить эту штуку», — предупредил он. «И если начнешь выкобениваться, улетишь в этот люк, как орел. Понял?» Дрожащие пальцы сектанта убедительно сказали, что выкобениваться он не будет. Черные тучи кляксы не размылись и не поредели, даже когда вертолет почти вплотную приблизился к ним. Было страшно, что он обломает о них свои лопасти. Васин сидел на узкой металлической скамейке, прижавшись щекой к прохладному стеклу иллюминатора, и искоса поглядывал на сектанта. Голая спина и выпирающие позвонки внушали жалость, особенно на фоне грубоватой обстановки пилотской кабины. Васин подумал, что с точки зрения этого парня он и Гирин выглядят последними негодяями. Еще бы. Насолили чем-то духовному наставнику, убили всех друзей. В самом деле, в чем он виноват, этот парень? Только в том, что попал в дурную компанию. Под брюхом вертолета плотоядно скалились горные вершины. Однажды Васин заметил шагающего недалеко человека-призрака. Он хотел расспросить об этом у Ивана, но тот сидел рядом с сектантом и следил за курсом. Наконец он обернулся и изобразил жест, которым римляне отправляли к праотцам гладиаторов. Теперь опущенный вниз большой палец означал долгожданное снижение. Плотные тучи ушли вверх, и от этого даже стало легче дышать. Васин боялся, что Иван убьет и этого мальчишку, который теперь исчерпал свои функции пилота и стал бесполезен. Машина опустилась в широкой, испещренной речушками и оврагами долине. Иван первым выпрыгнул на пожухлую траву и помахал сектанту рукой. «Чао, мальчик! Можешь возвращаться к отцу Петру и передавай ему горячий привет. Васин вздохнул с облегчением. Они неторопливо пошли в сторону полупрозрачных березовых зарослей. За спиной взревел двигатель, и вертолет оторвался от земли. «Куда он теперь денется?» — с жалостью подумал Васин. «Нам придется некоторое время пройтись пешком», — сказал Иван. «Там очень неудобное место для посадки. По моим расчетам, за этой рощей должен быть какой-то провал или карьер, а в нем и деревня». Васин умиротворенно кивнул в ответ. Березки были молодыми и очень стройными, земля под ними ровной и чистой. Ходьба доставляла здесь удовольствие. «Ты обещал рассказать про французский», — напомнил Васин. «А-а-а! Да нечего рассказывать!» «Не скромничай! Только не уверяй меня, что теперь в военных училищах учат французскому, мазурке и хорошим манерам». «Да нет, не учат. В другом месте учат. Видишь ли, сейчас половина населения Африки говорит по-французски». «А ты при чем?» «А при том, мы с бойцами много сил положили, чтобы братские связи с Африкой укрепить. И не только сил». «Не понимаю». «Да чего непонятного? Тебя в школе учили, что есть в Африке отсталые режимы, а есть прогрессивные. С отсталыми нужно бороться, а прогрессивным — помогать. Так вот, мы с бойцами по ночам выходили из торпедных люков в аквалангах, выбирались на берег и... помогали». На лице Ивана ожила какая-то старая печаль. «Знаешь, иногда вот так выходишь из воды, автомат расчехляешь и... по хижинам. Негры выскакивают, орут, автоматы хватают, такие же, как и у нас, и по нам. И вроде знаешь, что гады они, что убить могут, а все равно. Такое чувство, будто по детям стреляешь. Но мои бойцы тоже дети. Своих детей жальче. Бывало, на тренировках и подзатыльник дашь, и матюками обложишь, а они все равно как раздолбаи. Но когда на дело шли, они в мужиков превращались. Иногда обратно мы ребят своих в шлюзах привозили. Трупы никогда не бросали. Представляешь, вчера я ему подзатыльник отвешивал, а сегодня он в шлюзе, в мокром акваланге, мертвый. Они шли долго, но почти не устали. Затем березовый рай кончился, сменившись уродливым извилистым оврагом с крутыми глинистыми склонами. — Вот и карьер, — пробормотал Иван. — А деревни не видно. На дне оврага струился мелкий грязноватый ручей. Они спустились по склону и пошли вверх по течению. За очередным поворотом им открылась большая куча коричневого песка, в котором возились двое мальчишек. Дети были очень грязными, поцарапанными. Они отвратительно визжали и постоянно дрались. «Смотри!» — сказал Васин, уставившись на них. В песке мальчишки выкопали множество ям и норок разных размеров. Некоторые были прикрыты плоскими камнями. А одну особенно большую яму прикрывал мучительно знакомый круглый предмет с рукояткой, а именно половинка переноски. Васин даже невольно улыбнулся. «Пошли!» — сказал он. Заметив незнакомцев, дети еще громче завизжали и бросились на утек. Васин и Иван прошагали примерно 200 шагов, пока не вышли на широкую песчано-глинистую площадку, заваленную мусором и отбросами. Воняло здесь настолько отвратительно, что кружилась голова. От площадки поднимался высокий ровный склон, изрытый неимоверным количеством нор, похожих на ласточкины гнезда. Но здесь явно поработали не ласточки, потому что в любую из нор свободно пролез бы взрослый человек. «Знаешь», — задумчиво сказал Гирин, — «мне кажется, это и есть деревня. А вон и селяне». Васин посмотрел наверх и увидел, что в одной из нор мелькает чья-то косматая голова. «Что-то тут немноголюдно». Он не спеша приблизился к норе. «Как насчет зайти внутрь?» — полюбопытствовал Иван. «Не очень хочется», — признался Васин. «Мне почему-то тоже. Да и незачем. Здесь почти никого нет. Слишком тихо». Васин поднял с земли палочку и начал отдирать от подошвы какую-то прилипшую тухлятину. «Эй, гляди-ка!» — воскликнул он. «Следы!» «И что?» «Посмотри сам, тут прошла целая толпа». И в самом деле на влажном песке хорошо выделялись отпечатки множества ступеней, как босых, так и обутых во что-то. «Они все ведут дальше по оврагу», — сказал Иван. «Хвалю за наблюдательность. Как ты догадался?» «Да ну тебе! Пошли посмотрим, куда они ушли». По мере продвижения склоны оврага становились ниже, обрастали кустарником и молодыми цепкими деревцами. Скоро растительность почти сгладила безобразность этого места. Овраг стал неглубоким, лишенных обрывистых участков. «Кажется, мы пришли». Недалеко, в спутанных ветвях высокого кустарника, прятались несколько древних строений из грубого камня. По-прежнему вокруг было безлюдно. На этом месте следы кончались, поскольку дальше шла жесткая упругая трава. Когда до строения оставалось не больше десятка шагов, Васин услышал какой-то гул. Это не было похоже на шум тектонических процессов. Казалось, кто-то прикрыл плотным одеялом целый стадион в разгар матча. «Слышишь?» «Слышу. Но это где-то далеко». Строений было пять. Они представляли из себя пустые коробки со сводчатыми крышами. Невероятно старые, но сработанные очень добротно, а потому все еще крепкие. Два из них были пустые, если не считать разбросанных там гнилых веток, костей и обрывков истлевшей одежды. А вот вход в третий был аккуратно заделан прочными упругими ветками, сплетенными между собой. Иван сразу же испробовал эту загородку на прочность и показал, что для него она слабовата. Ветки хрустнули, разъехались, открывая небольшой лаз. Внутри лежали переноски. Их тут были десятки, причем неиспользованные. Оба диска плотно прилегали друг к другу. Они лежали стопками вдоль стен, валялись на полу. Иван взял одну в руки и осмотрел со всех сторон. «Ну что, сможем мы сами включить эту штуку?» «Попробуй развести их в стороны», — посоветовал Васин. «В рабочем положении одна должна лежать на земле, другая — висеть над ней. Да ты и сам видел на крыше». Однако, сколько Иван ни старался, сколько ни напрягал свои могучие мышцы, ему не удавалось добиться от переноски каких-то изменений. Он и растягивал диски, и пытался крутить в одной плоскости, и даже бил о каменную стену. Все было бесполезно. — Слушай, — отдуваясь, сказал он, — нужно искать этого, как там его? — Цута, — припомнил Васин. — Ну да, пойдем посмотрим остальные домики. В самом большом строении они нашли широкий ход под землю. Стало ясно, что шум сотен голосов доносится именно оттуда. «Сдается мне, что без ползания по норам не обойтись», — сказал Иван. Васину очень не хотелось лезть в подземелье, набитое орущими людьми. Настолько не хотелось, что он готов был открыто признать себя трусом. «Зачем туда лезть?» — сказал он. «У нас еще полно времени, гораздо безопаснее посидеть здесь и подождать, пока они сами вылезут или успокоятся». «А если не вылезут...» «Запомни на всю жизнь, когда судьба дает тебе несколько лишних часов для спасения своей шкуры, не вздумай разбазаривать это время. Никогда не расслабляйся. Отдохнуть можно будет и дома». Васин еще раз посмотрел в темноту подземелья, и вид у него стал такой несчастный, что Гирин сжалился. «Ладно, давай пистолет и жди меня. Кстати, пока можешь покурить». «Ну уж нет», — возмутился Васин. «Если нужно лезть в пекло, полезем вместе, а потом вместе покурим». Из дыры в земле шел душный воздух и запах копоти. Иван двигался первым по абсолютно темному наклонному туннелю, держась рукой за стену. Наконец впереди забрезжили багровые блики, людской шум стал слышен отчетливей. Еще несколько шагов, и взору открылся огромный каменный зал, слегка освещенный неизвестно чем. В полумраке кричали, прыгали и метались люди. Появление Васина и Гирина пока никто не заметил. В дальнем конце зала из ниши, в необработанной каменной стене, смотрела на происходящее здесь безумие ярко освещенная золотая статуя с четырьмя расставленными руками. «Да вот же он!» — чуть не крикнул Васин. Гирин покрутил головой и, наконец, увидел среди грязных косматых людей, завернутых в какую-то рванину, стоящего особняком цыгана. Его глаз не было видно, но зато он единственный здесь был одет в белые кроссовки, вельветовые брюки и кожаную куртку-косуху. Этот щегольской, хотя и вымазанный глиной наряд, смотрелся довольно смешно на его сутулой, почти обезьяньей фигуры, но вполне соответствовал описанию смотрителя. Вдруг свет начал меркнуть. Потихоньку унялся и шум голосов. Зал начали озарять короткие, но очень яркие вспышки. Сначала они были редкими, затем периодичность их участилась. Одновременно под сводами зала прокатился гул, как будто рядом раскручивала колеса большая тяжелая машина. И вдруг статуя ожила. Она поводила своими золотыми руками, наклонила голову, поворачиваясь в разные стороны, исполняя нелепый дикий танец. Колышущееся море пещерников встретило его сумасшедшим визгом. Васин наклонился к Ивану и тихо спросил: «Это что, робот?» «Да ну, что-то вроде кукольного мультика. В стене спрятана карусель, по всей окружности стоят эти четырехрукие болваны, все в разных положениях. Колесо крутится, свет мигает, вот и кажется, что статуя живая. Я уже видел такие штуки, но договорить Иван не успел. Бешеная толпа вдруг сорвалась и бросилась к выходу. Васин едва успел отдернуть Ивана в сторону, чтобы его не затоптали исступленные посетители подземного храма. «Мы его упустим!» — закричал он. «Не упускай его из виду!» Но, к счастью, Цута не торопился выбежать вместе со всеми. Он стоял у стены и насмешливо наблюдал, как его соплеменники мнут друг другу бока. В сиянии ярких вспышек это выглядело особенно впечатляюще. Когда сутолока у входа утихла, он неспешно двинулся туда. «Что будем делать?» — спросил Васин. «Молчи и не мешай», — отмахнулся Иван. Васин остался доволен ответом. Если Гирин берет дело в свои руки, значит, беспокоиться не о чем. Они незаметно преследовали цыгана в темном коридоре, ориентируясь только на слух. Когда до выхода оставалось 10-15 метров и стало возможным различать силуэт, движущийся впереди, Гирин шепнул: «Ну, пора!» и быстро пошел вперед. Приблизившись к Цуто на три шага, он деликатно кашлянул в кулачок и спросил: «Молодой человек! Который час?» И обрушил свой кулак на голову оторопевшего цыгана. Удар был таким тяжелым, что Васин засомневался, осталась ли жертва в живых. Но Цуто только изогнулся кошкой, отпрянул назад и, быстро собравшись силами, бросился на Ивана. В своей жизни Васину приходилось встречать много ситуаций, где один или несколько человек пробовали себя в искусстве искалечить ближнего своего. Но такое он видел впервые. Цуто превратился в смерч, стремительный, визжащий, царапающий и бьющий без пощады. В его действиях не было логики или выучки, а только свирепая ярость и злоба. Первые секунды Васин оцепенело наблюдал, как человек превращается в животное. Но как же дико было видеть животное в человеческом теле и одежде. Ивана нужно было как-то спасать. Васин подскочил ближе, но он не знал, как подступиться к темному, исходящему злобой клубку, грозящему изувечить каждого, кто посмеет прикоснуться. Иван явно пытался что-то сказать Васину, он успевал лишь открыть рот и тут же вновь уходил с головой в битву. «Не лезь!» — наконец разобрал Васин. «Не лезь! Готовь ремень!» Васин удивился. Поротин, что ли, собрался этого Цута? Но Гирин зря говорить не станет. Поэтому Ванин без промедления начал расстегивать пряжку. Он суетился, путался, никак не мог справиться с собственными пальцами, а когда покончил с этим занятием, Гирин уже перехватил инициативу. Грубыми, простыми ударами он отбрасывал врага к стенке тоннеля. Тот огрызался, пробовал прикрыться или вывернуться, но уже не мог держать напор. Наконец Иван свалил цыгана на пол и насел сверху. «Ремень!» Васин поспешно бросил ему в руки, что требовалось. Стягивая цыгана руки, Иван тяжело дышал. Даже не дышал, а хрипел. Васин впервые видел друга таким измотанным. «Он как зверь. Зверя нужно пинать и душить. Больше никак. Жалко, я сразу не понял это». Через минуту, придя в себя, Гирин уже улыбался. «А хорошо, что мы не курили. У меня дыхалка бы не выдержала. Пойди посмотри, есть кто наверху?» На поверхности было пусто. Беснующаяся толпа куда-то скрылась. Но земля вела себя неспокойно. Вновь раздавался угрожающий гул, и со склонов иногда скатывались мелкие камешки. Небо, казалось, почернело еще больше, тучи опустились и царапали свои утробы, голые утесы и вершины. Иван привалил пленника спиной к стене одного из строений и внимательно осмотрел с головы до ног. При дневном свете дисгармония между его щегольскими кроссовками и нечесанной головой, по которым ползали насекомые, казалась еще более резкой. Васин, правда, особой брезгливости не испытывал. В своей практике ему приходилось доставать из подвалов и теплотрасс куда более запущенных представителей рода человеческого. Иван четко и раздельно произнес несколько слов на французском, безжалостно портя его среднерусским акцентом. Цута в замешательстве смотрел ему в рот, реагируя на каждое слово, но не понимая ни одного. Гирин предпринял еще несколько попыток найти с ним общий язык. Цыган не понимал. Было видно, что это пугает его, ведь не разобрав, что хочет сильный, можно навлечь на себя его гнев. Васин пока помалкивал. Момент был слишком важный, чтобы лезть с никчемными разговорами. Ничего дельного он сейчас посоветовать не мог. Цута всеми своими скромными средствами изображал готовность служить, лишь бы его не наказывали. И вдруг он разразился длинной неразборчивой тирадой. Гирин внимательно выслушал и повернул к Васину разочарованное лицо. «Это не французский. Это его остатки. Неужели совсем ничего нельзя понять?» «Нельзя понять цвет перьев петуха по вкусу сваренного из него супа. Это то же самое. Мы не поймем друг друга». Васин не ответил. Он поднялся и принес одну переноску, бросил ее перед пленником. «Попробуй хотя бы жестами объяснить ему, что это нужно включить». Но Цута при виде переноски изменился в лице, снова что-то горячо заговорил, проявляя священный ужас. «Я сейчас буду использовать детектор лжи», — угрюмо сообщил Иван. Васин понимал, что ничего другого не остается. А впрочем, и это тоже было бесполезно. Цыган действительно не понимал, чего от него хотят. И самое страшное, судя по его развитию, он даже и не знал, как включается темп батареи. Не исключено, что за него это делали другие. «Ну, придумай что-нибудь!» — воскликнул Иван. «Ты же опер! Сплети какую-нибудь оперативную комбинацию!» «Давай сделаем так!» — сказал Васин после короткого раздумья. «Запрем его в одном из этих склепов вместе с переноской». «И что?» «И то! Что бы ты сделал на его месте? Можешь не отвечать. Ты бы постарался удрать любыми средствами. А куда ему удирать, если рядом переноски? Ему придется включить одну». «Кажется, начинаю понимать. Выдумка на редкость глупая, но может подействовать. А если он удерет не туда, куда нам нужно?» «Больше ему некуда. Командующий сказал, что из этой реальности есть только один стабильный канал. И ведет он на крышу, рядом с больницей, где догорает Родион Терентьич». «Ага». К Ивану начал возвращаться оптимизм. «Как мы все это организуем?» «Легко. Будем наблюдать за ним в щель. И как только он включит переноску, ворвемся и... Ну и сам понимаешь. В крайнем случае, хотя бы посмотрим, как он ее включает». Васин замолчал и с подозрением посмотрел на Цута. «А что, если он понимает русский язык? Вот смеху-то, если он только что узнал, как его собираются обхитрить». Гирин вскочил на ноги. «Давай!» Цута безропотно позволил вести себя в склад переносок. Перед тем, как затолкнуть его внутрь, Васин достал пистолет и задумчиво покрутил его на пальце, чтобы пленник понял, что ему остается только одно — убежать. После этого Гирин снял с рук цыгана ремень. «Главное — войти в переноску сразу вслед за ним», — сказал Васин Ивану. «Если замешкаемся, она может как-то не так сработать и нас выбросить вообще черт знает куда. Все, теперь сидим и ждем». Он прильнул глазом к отверстию в сплетенных прутьях. А Иван тем временем осматривал все заграждения, прикидывая, сможет ли он выбить их одним ударом. Цыган сидел у стены тихо, поглаживая пальцами ушибы на теле. Похоже было, что он не собирается бежать. Но пока Васин относил это за счет природной хитрости пленника и успокаивал себя этим. Через минуту он тронул Гирина за плечо. «Последи за ним. Я ремень в штаны вдену, а то свалится в самый роковой момент». Он отошел на несколько шагов от входа и занялся своими штанами. Спутанные толстые стебли под ногами проминались и пружинили, как металлическая стружка. Васин нащупал в кармане непочатую пачку сигарет. Кажется, наступил, наконец, подходящий момент закурить. Он достал зажигалку, снял с пачки полиэтилен, и тут раздался ликующий крик Гирина. «Саша, сюда! Она заработала!» Иван с размаху обрушился на древесную загородку. Она рухнула. И Васин тоже заметил, что в глубине строения разгорелось знакомое желтое сияние. Позабыв про сигареты, он двумя прыжками влетел в дверной проем. Однако нога зацепилась за какой-то корень или стебель, и Васин самым позорным образом растянулся на замусоренном полу, рассадив себе щеку. «Глазам своим не верю!» — раздался отвратительно знакомый голос. «Надо же! Как мы вовремя!» Васин поднял глаза и сначала увидел Цута, который почему-то спокойно стоял у стены, но теперь голова его была гордо поднята, и на это имелась веская причина. В центре каменной комнаты рядом с работающей переноской стоял никто иной, как Петр Николаевич Глинский. Конечно, он был не один. Его тыл прикрывали трое самоуверенных сектантов с настороженно поднятыми стволами автоматов. В одном из них Васин узнал того самого бедолагу, которого они отпустили с вертолетом. Гирин стоял чуть в стороне с заведенными за голову руками. Он с грустью смотрел на противников и, наверное, прекрасно понимал, что теперь уж одурачить их не удастся. — Какая волнующая встреча, товарищ майор! — усмехнулся Глинский. — Прежде чем встать, потрудитесь двумя пальцами левой, обязательно левой, руки, достать свой пистолет и положить на пол. Васин посмотрел на Гирина. Тот глядел в сторону. — Хорошо! — порадовался Глинский, когда исполнили его просьбу. — А теперь давайте выберемся из этой мрачной коробки и продолжим беседу на природе. Васина и Гирина поставили лицами к стенке, заставив упереть в нее руки. Сектанты действовали на удивление осмотрительно, не отставали, чтобы в крайнем случае можно было стрелять не целясь, но и не подходили слишком близко, лишая Ивана шанса провести какой-нибудь хитрый трюк. «Итак, граждане сыщики, у вас есть несколько минут, чтобы порассуждать на столь любимую вами тему, как неотвратимость наказания. Александр, я обещал вас найти и нашел, разве не так?» «Ничего, что я к вам спиной!» «Вы навредили лично мне, моему бизнесу. Вы убили несколько моих мальчиков. Это мелочи. Вы уж не взыщите, но при всем моем великодушии я не могу оставить это просто так». Васин искоса взглянул на Ивана. Тот стоял неподвижно, как изваяние, глядя в стену абсолютно опустевшими глазами. «Но даже в столь сложной ситуации у вас может быть один относительно благополучный исход. Все дело в маленькой вещице, которую вы умудрились украсть в Институте магнетизма, помните? Отдайте ее мне или скажите, где вы ее спрятали, и тогда я оставлю живым и вас, и вашего друга. Но только здесь. И речи быть не может, чтобы вернуть вас в исходную точку. Не хватало мне лишних хлопот с вами там. Подумайте, стоит ли это пустяковина жизни?» «Отдай!» — прошептал Иван. «Врет!» — тихо ответил Васин. «Все врет. Не верь». Затем он позволил себе повернуться и сказал. «Нет у нас этой пустяковины. Я отдал ее сотруднику департамента. Ищите в Москве». Автоматы чутко проследили за всеми движениями и поворотами Васина. Малейший резкий ход, и смазанный механизм заработает, выбрасывая в сторону пустые гильзы. Думать об этом не хотелось. Глинский отреагировал на его слова спокойно. «В таком случае у меня не остается стимула позволять вам жить», — сказал он и пожал плечами. «Поймите меня правильно, вы для меня очень мелкие фигуры и почти не имеете значения. Я занимаюсь столь серьезными делами, что любая возня под ногами вызывает только раздражение. Что вы делаете, когда назойливый комар мешает вам, скажем, читать?» «Правильно. Да еще и ваше дурацкое упрямство совершенно бестолковое. Вы думаете, что остановите меня, если укроете эту дурацкую магнитную карточку? Ни в коем случае. Просто будут небольшие неудобства, вот и все. Ну, сегодня, например, по вашей милости, я не смог попасть сюда сразу из своего дома и пришлось сделать несколько пересадок, скажем так. Но я не понимаю, что вами движет. Вы фанатики? Просто удивительно. Жить осталось считанные минуты, а они все еще играют в пионеров-героев». Большую часть этого страстного монолога Васин пропустил мимо ушей. Да и станет ли человек в такую минуту слушать всякую ерунду? Васин думал, что нет ничего ужаснее хладнокровного расстрела. У него никак не укладывалось в голове. Да как же это может быть, что какой-то бессловесный истукан с крестом на шее жмет своим пальцем на маленькую изогнутую детальку, из ствола вылетают несколько крошечных заостренных кусочков металла, и все? Останутся эти унылые каменные сараи, останутся грязные оборванные пещерники. Где-то Михалыч будет поливать свои кактусы, Юлька будет учить свой немецкий, Сливко обсасывать боевые характеристики очередной машинки для убийства, и все это без тебя. Все будет идти своим чередом, но без тебя. — Саша, — едва слышно проговорил Иван, — на счет три падай на землю. Я попробую что-нибудь сделать. Ты постарайся помочь. Это было сказано таким безжизненным голосом, что Васин понял. Иван не знает, что делать. Это просто попытка встретить смерть не жалким покорным существом, а воином. Даже не предложение, а вопрос, стоит ли. — Не стоит, — честно сказал Васин. — Почему? — Почему? Глупый вопрос. Даже не вопрос, а просто набор звуков, призванный заглушить вой собственного страха и бессилия. Гул земли усиливался, пульсировал, как будто кто-то бил изнутри в земную кору исполинским молотом. На его фоне монотонно звучал голос Глинского, говорящего что-то про смерть, справедливость, неизбежность. «Не стоит», — сказал вдруг Васин совершенно другим тоном. «Почему?» «Посмотри на свою руку». На руке Ивана по-прежнему темнела коробочка на часовом ремешке, детектор гравитации, подаренный командующим. Красная точка мигала часто-часто, иногда замирая, готовясь вспыхнуть и остаться светиться. У Ивана перехватило дух от волнения. «Держись за камни», — сказал он. «Не отпускай ни в коем случае». «Вот и все, чего вы добились», — продолжал заливаться Глинский. «Я остаюсь при своих делах, а вы остаетесь ни с чем». И вдруг голос его осекся. «О, черт!» Следующий подземный удар был особенно сильным, и тяготение исчезло. Упругая трава под ногами распрямилась, подбросив как пружина все, что свободно лежало или стояло на ней. Васин не прислушивался к удаляющимся крикам Глинского и его спутников, потому что и сам пребывал в панике. Он потерял ориентацию в пространстве, чувства изменили ему. Окружающий мир качался перед глазами, деревья вдруг вылезли откуда-то сверху, земля грозилась упасть и раздавить, воздух потемнел от поднявшихся камней, сучьев, песка и пыли. Но Васин еще держался. Сразу же подул ветер, норовя оторвать тело от каменной твердыни. Удерживаться стало очень сложно, тем более, что воздушные потоки несли весь летучий мусор, и несколько камней чувствительно ударили по спине и затылку. Пальцы побелели от напряжения, усталость начала переходить в невыносимую мышечную боль. «Держи, сейчас кончится!» — выкрикнул Иван. Его ноги нелепо болтались прямо перед глазами. «Да держусь!» — прокряхтел Васин и вдруг начал понимать, что пальцы уже почти отказались цепляться за камень. «Иван! Иван!» — крикнул он, почувствовав, как ноги царапнули по стене, и ветер повлек тело в пустоту. Все произошло слишком быстро. Рядом уже не было ни Ивана, ни надежной стены, ни ветки дерева, ничего, за что можно было бы схватиться. Тут что-то огромное, невероятно массивное ударило по спине. Васин съежился, думая, что столкнулся с какой-то летающей скалой, но скала почему-то прилипла к спине и продолжала давить. Васин открыл глаза и увидел небо, грязное и подвижное от летящих в нем камней. А, впрочем, не летящих, падающих. Гравитация вернулась, и он лежал на земле. «Чего разлегся? Быстро под крышу!» — рявкнул Иван. Васин вскочил и на слабеющих ногах побежал к строениям. С неба непрерывным дождем падало все, что оторвалось от пут земли в эти ужасные минуты. Васину везло, ему на голову пока сыпались только мелкие камушки, да капли воды. Когда он заскочил под укрытие, все вокруг загрохотало. Иногда особенно тяжелые булыжники били в крышу, и с нее осыпалась глина. Однако небесный камнепад продолжался недолго. Скоро в воздухе остались только листья и сухая трава, медленно оседающие на землю. Васин смотрел на них и гадал, куда и с какой высоты свалится Глинский со своей паствой. И хватило ли высоты, чтобы они расшибились в лепешке? «Пошли!» — сказал Васин, убедившись, что в небе нет ничего тяжелого и твердого. «Нас ждет работающая переноска». «Домой хочется», — вздохнул Гирин. «Интересно, куда мы попадем?» «Домой попадем, я же говорил. Отсюда есть только один стабильный канал». Они вошли в каменный сарай. Переноски валялись как попало, им тоже досталось во время провала гравитации. И лишь одна работающая покоилась на своем прежнем месте. Видимо, местные катаклизмы на нее не действовали. Васин сразу увидел свой пистолет, валяющийся на полу. «Обхватываем друг друга за пояс и входим одновременно», — сказал он. «И молись, чтобы у нас все получилось». Они встали вплотную к переноске, так что желтый туман слегка касался их. И никак не могли сделать этот последний шаг. Каждого вдруг охватил страх. А что, если пути домой не существуют? А что, если эта проклятая штука опять как-то не так сработает? «Пошли», — шепнул Васин и подтолкнул Ивана рукой. И в этот момент воротник рубашки вдруг резанул по горлу. Васин ничего не понял. Заваливаясь назад, он почувствовал только, что какая-то свирепая сила тянет его от спасительного желтого света обратно в мир черных туч, бронированных чудовищ, диких нравов и большой крови. На горле сомкнулись цепкие шершавые пальцы. Васин каким-то чудом смог извернуться и увидел совсем рядом со своим лицом пылающие ненавистью глаза Цута. Натиск был столь стремительным, что Васин даже не мог собраться с мыслями и силами. Он только беспомощно махал слабеющими руками. Цута рывком потянул его на себя и ударил о стену. В голове лопнул цветной фейерверк. Одна рука цыгана осталась на горле, а вторая поползла куда-то вниз. Васин почувствовал, что живот вдруг начал неимоверно напрягаться и наполняться холодной болью. Как будто внутренности превратились в куски тяжелого колючего чугуна. Васин скосил глаза вниз. Рука Цута была вплотную приставлена к его животу, а между ними блестела маленькая металлическая полоска. Васин внезапно понял, что эта полоска — перекрестие ножа. Но если это нож, то где же лезвие? Неужели... Нет, не может быть. Неужели оно уже там, в животе? На рубашке выступало небольшое алое облачко. Цута бросил нож, оставив его торчать в теле врага, и вновь схватился за горло. Васин не мог поверить, что все это реальность. Он мучительно думал, как сделать так, чтобы нож исчез из его живота, не оставив следа. Почему-то это казалось возможным. Он даже не видел рядом Ивана, тщетно пытавшегося оторвать от него Цута и что-то кричащего. Рука потянулась под мышку, эбонитовая рукоятка пистолета шершаво легла в ладонь, патрон уже в стволе. Осталось только щелкнуть предохранителем. Васин нажал спусковой крючок и почему-то не услышал выстрела, хотя пистолет привычно дернулся в руке. Цута вздрогнул всем телом и начал проваливаться вниз, так и не ослабив пальцы. Васин отталкивал его, бил пистолетом по откинутой голове, хлестал по глазам, уже подернутым белой пеленой, но пальцы умершего врага держали его, как заржавевшие клещи. Откуда-то шумным вихрем и сознанием ворвались звуки. «Да отпусти ты его!» — орал Гирин. «Что ты его держишь? Давай скорее!» «Я не могу!» — шептал Васин, едва держась на ногах, превращающихся в кисель. «Не могу! Убери его! Пожалуйста!» Мир неумолимо уходил в ночь. Васин успел почувствовать только озноб, пробежавший по коже, когда Иван затащил его в переноску вместе с цыганом, так и не разжавшим своей посмертной хватки. Начальнику ГУВД, генерал-майору милиции товарищу Крымову А.П. Рапорт. Довожу до вашего сведения, что за истекший период времени следственно-оперативной группе в составе следователя прокуратуры города И.А. Гирина и старшего оперуполномоченного по особо важным делам УР ГУВД А.Н. Васина произведен комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к убийству президента АОЗТ «Максимум» Э. Малютина. В результате оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация о местонахождении так называемого диспетчера, то есть человека, принявшего заказ на убийство и подобравшего исполнителя. При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, и сотрудники СОБРа были вынуждены применить оружие на поражение. В результате подозреваемый получил огнестрельное ранение в область груди и был госпитализирован. По месту его пребывания был обнаружен паспорт на имя Коржикова Родиона Терентьевича. Однако по заключении ЭКО ГУВД документ является поддельным. Во время допроса, проводимого членами оперативно-следственной группы в реанимационном отделении горбольницы, палата была обстреляна неизвестным лицом с крыши противоположного здания, предположительно зажигательными зарядами из оружия неустановленного типа. В ходе возникшего возгорания подозреваемый погиб в огне. При попытке задержать преступника на крыше противоположного здания А. Васин получил проникающее ножевое ранение в область живота и открыл огонь из табельного оружия. От полученного ранения преступник скончался на месте происшествия. Установить его личность и место проживания пока не удалось. Однако в этом направлении проводится активная работа. Оружие, которое использовалось при совершении поджога и убийства Э. Малютина, также не обнаружено. Предположительно, преступник с целью сокрытия вещественных доказательств сбросил его с крыши вниз, где оно было подобрано сообщником и спрятано. Жители дома, где проживал убитый Э. Малютин, опознали преступника, подтвердив, что видели его во дворе в день убийства. Рисунок протектора его обуви сошелся с образцами, взятыми на месте преступления. Таким образом, прокуратурой города дело об убийстве Э. Малютина прекращено в связи со смертью подозреваемого. Применение оружия А. Васиным признано правомерным, соответствующим статье 15 пункта 4 закона о милиции РФ. В связи с вышеизложенным прошу поощрить майора милиции Васина вашими правами, а также отдать распоряжение кадровому аппарату о подготовке представления о Васина к правительственной награде за проявленное мужество и профессионализм. Начальник отдела уголовного розыска ГУВД, подполковник милиции Ю.М. Кузнецов. «Черт бы тебя побрал, Васин!» — вздохнул Михалыч и с досадой швырнул на стол ни в чем не повинный карандаш. На улице шел снег. Васин стоял у окна и смотрел, как напротив, в парке, черные сучья деревьев обрисовывает контрастный белый контур. Осень уходила из города, уступая место зиме, которая скроет и грязь, и слякоть, и трещины, и мусор на асфальте. Зима очищает город, обновляет его, да и не только город. Васин думал, что новую жизнь нужно начинать не с понедельника, а с первого дня зимы. Потому что первый снег похож на чистый лист бумаги, и когда идешь по нему, вся последующая жизнь кажется чистым листом. И все позади — грязь, промозглость, сырость. Ну а впереди, какой след проложишь на снегу, что напишешь на белом листе, то и будет. — Так какого черта ты поперся на эту крышу? — сокрушался Михалыч. — Вызвал бы помощь, перекрыл бы подъезд. Да никуда бы не делся, это твой цыган. А так, чего ты хотел? Нож в бок получил, и все. Ладно, скажи спасибо, что скорая вовремя приехала. Шутка ли, полтора месяца в больнице провалялся. Странно, что тебя не комиссовали по состоянию здоровья. Тоже мне, герой. Васин смотрел, как падает снег. Там, в парке, его ждали Иван с Юлькой. Последнее время они почти не расставались. Чуть ли не каждый день вместе навещали его в больнице, приносили книжки, апельсины, говорили о всяких пустяках. Но по какому-то молчаливому согласию ни Васин, ни Гирин не проронили ни единого слова о том, что произошло на самом деле. Даже когда не было посторонних, на эту тему не говорили и не вспоминали. Однажды Васин заметил за собой, что стоит ему начать вспоминать, как мысли сами собой поворачивали в другую сторону. Все его существо бессознательно сопротивлялось возвращению туда. «А ведь ты не знаешь, каких сил мне стоило закрыть это дело», — продолжал Михалыч. «Я с прокурором едва отношения не испортил. Мне его измором брать пришлось. И ведь он прав. Что это за дела? Оружия нет, свидетельской базы нет, признательных показаний нет. Два трупа, и ни один не опознан. А мой рапорт начальнику УВД вообще шедевр. Одно неустановленное, другое не обнаружено, третье проверяется. А ты еще хотел подклеить к этому делу какого-то Мамедова. И потом, когда это ты успел расстрелять почти две обоймы? Я понимаю, если бы два раза в воздух, один на поражение, но две обоймы. Мне пришлось бутылку начальнику тира ставить, чтобы он эти патроны списал. А ты молчишь. Злоупотребляешь, Васин, моим доверием». Васин не очень прислушивался к словам начальника. Швы еще немного побаливали. Да и настроение было не то, чтобы слушать укоры. У него оставалось две недели законного отпуска по болезни. Потом нужно было выходить на работу. Хотя и не очень хотелось. Однажды в больницу пришел банкир Успенцев. Он, долго и путанно отводя глаза, перечислял слова благодарности, говорил, что знает о смерти убийцы Эдика Малютина, что полностью удовлетворен таким исходом дела. А затем, немного смущаясь, положил на одеяло чековую книжку своего банка, молча встал и вышел. Но в дверях задержался и напомнил, что предложение о работе в его охране остается в силе. Васин не стал отказываться от денег, деньги пригодятся. Курить он так и не бросил, а вот желудок после двух глотков бальзама в домике смотрителя стал потихоньку поправляться. Врачи удивлялись, а Васин отшучивался, ссылаясь на тайну следствия. «Эх, Васин, всегда тебе больше всех надо!» — подвел итог Михалыч. «Вот не полез бы ты на крышу, не пришлось бы и стрелять. Взяли бы мы твоего цыгана тепленьким и размотали бы на полную катушку. А теперь кому нужен труп, да еще и неопознанный?» «Пойду я, Михалыч!» — вздохнул Васин. — Что-то бок побаливает. Отдохну, посплю. А как поправлюсь, сразу выйду. — Ну, ты особо не торопись. Поправляйся. Я, между прочим, тебе путевку в Феодосию выхлопотал на лето. Поедешь, полечишься. Васин вышел в коридор и нос к носу столкнулся с Татошкой, тащившей куда-то стопку учетных карточек. — Ой, Александр Николаевич, вы уже поправились? — защебетала она. «Александр Николаевич, как всегда, все про все знают, а я нет. А я больше всех за вас боялась. Хоть расскажите, что случилось?» «Да что рассказывать?» — пожал плечами Васин. «Много всякого было. Во времени путешествовал, в плену у бандитов был, с монстрами сражался. «Ой, Александр Николаевич, опять шутите?» — засмеялась Татошка. «Опять шучу!» — засмеялся в ответ Васин и пошел по коридору, по старой лестнице к выходу на улицу, где шел снег, скрипели под его тяжестью зыбкие деревья, где осень прощалась с городом, унося свою последнюю тайну. Тайну, которая бывает лишь однажды осенью.